Глава 51. Нина Бакшиева встретилась с Радой Архиповой в вестибюле первого этажа штаб-квартиры компании. Рада только что выходила покурить, и от нее слегка попахивала табачным дымом. Нина молча протянула ей упаковку мятных конфеток. «Как дела, подруга?» — осведомилась Рада, принимая угощение. «С тех пор, как ты встретила своего принца, мы так редко видимся». «Верно», — согласилась Нина. «Надо нам с тобой вместе пообедать. Возобновим нашу старую добрую традицию». Рада нажала кнопку вызова лифта. «Так как тебе живется с Гордеем?» — поинтересовалась она. «Недавно немного повздорили», — призналась Нина. «Мне больших трудов стоило наладить с ним отношения. Сейчас вроде все наладилось». «Подстраиваться под мужика?» Рада громко ухмыльнулась. «Нет, я бы так не смогла. Или он терпит мои выходки, или пусть проваливает на все четыре стороны». Кабина лифта остановилась на первом этаже. Рада и Нина вошли внутрь. «Я совсем потеряла голову», — тихо произнесла Нина. «Люблю его, а он относится ко мне как к своему очередному увлечению». «Да все мужики такие, только умная и терпеливая женщина может заставить их измениться. А ведь ты умная женщина». «Мать говорит мне то же самое», — улыбнулась Нина. «Но я пока даже не знаю, с чего начать. Хорошо, хоть он в открытую не встречается с другими женщинами». «А тайна?» «Подозреваю, что есть у него одна», — помрачнела Нина. «Так в чем дело? Отвать эту потаскушку. Покажи ей, что он только твой. В конце концов, он и сам это поймет». «Может, ты и права». «Конечно, права», — сказала Рада. «Я знаю толк в подобных делах». Воодушевленная Нина отправилась в приемную Изольды Бежецкой. Она всерьез решила завоевать сердце Гордея и заставить его измениться. Она собиралась купить новое белье, устроить романтический ужин при свечах, провести приятный вечер. Нина достала из сумочки сотовый телефон и позвонила Гордею. «Милый», — произнесла она, когда он снял трубку, — «не строй планов на этот вечер. Я кое-что придумала». «В другой раз, милая», — насмешливо ответил Гордей. «Сегодня мне придется задержаться в офисе. Погиб наш сотрудник, и полиция допрашивает всех, с кем он был знаком». «Боже!» — ужаснулась Нина. «И кто погиб?» «Леонид Соколов». «Впервые о таком слышу». «Не мудрено, ты ведь не появляешься на стройплощадках». «Жаль», — расстроилась Нина, — «но в любом случае я буду ждать тебя дома. Приезжай, когда освободишься». «Хорошо», — сказал Гордей и положил трубку. Нина откинулась на спинку кресла. «Пусть он немного задержится, это даже к лучшему. У нее будет больше времени, чтобы все приготовить». В это время на ее столе зазвонил телефон. Нина ответила на звонок. «Слушаю». «Это хорошо, что слушаешь», — произнес незнакомый женский голос. «Слушай внимательно». «Кто это?» — напряглась Бакшеева. «Неважно. Оставь Гордея в покое». «Что?» — не поняла Нина. «Отвали от него. Твое общество ему противно. Ты мешаешь ему жить». «Кто ты такая?» «Я та, кто подходит ему куда лучше тебя. Мы встречаемся с ним сегодня вечером, а когда он вернется домой, лучше тебе уже убраться оттуда вместе со своими вещичками». «Ты лжешь!» — воскликнула Нина. «Вечером он будет со мной». «Да неужели?» — звонившая рассмеялась. «Приходи в 7 часов в кафе киноцентра и сама все увидишь». И женщина бросила трубку. Нина потрясенно уставилась на телефон в своей руке. Вечером Нина отправилась в киноцентр. Она не хотела верить словам незнакомки, но уже неплохо успела узнать Гордея. Он уже не раз обманывал ее. Бакшеева заранее навела справки. Вечером в офисе службы безопасности Тауэра никого не осталось. Значит, Гордей снова солгал ей. И действительно, войдя в кафетерий киноцентра, Нина увидела Гордея и его рыжеволосую подружку Лину. Они сидели за столиком и разговаривали. Рука Лины лежала на столе, Гордей перебирал ее пальцы и тихо что-то нашептывал девушке. Неподалеку журчал большой декоративный фонтан, поэтому разобрать слова Овчарова было невозможно. Этого зрелища Нина не могла стерпеть. Она быстро зашагала к их столику. «Это так ты задержался на работе?» — воскликнула она, приближаясь. «Нина?» — Гордей даже слегка оторопел. «Лгун!» — крикнула она. «Мерзавец, ты обманул меня! Если бы эта стерва меня не предупредила, я до сих пор ждала бы тебя дома!» «О чем она?» — Гордей взглянул на Лину. Та пожала плечами. «Понятия не имею». «Это ты мне звонила!» — взвизгнула Нина. «А может, вы специально сговорились, чтобы посмеяться надо мной?» «Твоя сожительница совсем рехнулась», — спокойно заявила Лина. «Это я-то рехнулась?» — взвелась Нина. «Прекрати свою истерику», — твердо сказал Гордей. Посетители кафетерия поворачивались к ним, привлеченные криками. Бармен за стойкой сделал знак охраннику, дежурившему у входа. «И не подумаю», — сказала Нина, — «я ради тебя ушла из семьи, я на все ради тебя готова, но ты этого не ценишь, подлец!» «Закрой ей рот», — тихо произнесла Лина, — «пока нас отсюда не выставили». Нина вдруг схватила ее за волосы и резко сдернула со стула. Лина громко завизжала от страха и боли. Гордей вскочил на ноги и бросился их разнимать. Нина подтащила Лину к фонтану и сунула ее голову в воду. Лина начала яростно отбиваться. Брызги летели во все стороны. Охранник попытался урезонить Нину, но она оттолкнула его, и парень повалился на катку с пальмой. Кое-кто из молодежи снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Увидев это, Лина закрыла лицо руками и бросилась прочь из кафе. Ей не к чему было светиться в скандальных хрониках, особенно перед конкурсом красоты. Гордей схватил Нину за плечи и не дал ей броситься вдогонку Орловой. «Теперь ты довольна?» — прошипел он ей на ухо. Нина развернулась и влепила ему звонкую пощечину. «Да!» — с вызовом заявила она. «Теперь я удовлетворена!»